От авторов. Известно, у каждой книги своя судьба. И особый интерес вызывают судьбы нетривиальные. Думается, роман «Петля и камень» переживает именно такую необычную судьбу. Книга была задумана и написана в 1975-1977 годы, когда короткая хрущевская оттепель осталась далеко позади, в самый разгар брежневского застоя, в условиях, при которых строить какие бы то ни было политические прогнозы, было, по крайней мере, авантюрным легкомыслием. Все видели, к чему мы пришли. Никто не мог сказать, куда мы идем. Разгул всесильной административной машины, новый культ личности, океан демагогической лжи, в котором утонуло наше общество, нарастающая экономическая разруха, всеобщее бесправие – вот социальная и духовная атмосфера, в которой создавался и которую призван был воссоздать наш роман. Задача казалась нереальной, тем более что авторы умудрились положить в его основу две самые запретные, самые острые, самые неприкасаемые зоны – беззаконную деятельность органов госбезопасности того периода и еврейский вопрос. И притом взяли себе принципом описывать правду, одну только правду, ничего кроме правды. Роман, судя по всему, был заранее обречен. Он и лежал в столе до поры, доступный лишь самым близким людям, с учетом печального опыта гроссмановской жизни и судьбы, сохранившейся просто чудом. Авторы не показывали рукопись в редакциях, не хранили ее дома, а фотопленку с зашифрованным текстом укрыли в надежном месте, отклоняя лакомые предложения западных издателей. Это уже был горький урок Синявского и Даниэля. Но рукописи не горят, и приходит однажды их пора. Август 1989 года, Москва.